Оружие не везли в вазах или в ладьях. Каждый воин готов был вступить в бой в любую минуту. Мономах вовсе не исключал, что половцы не попытаются остановить русов еще в пути где-нибудь на берегу Днепра. Несколько выше острова Хортицы, у самых порогов, войско остановилось. Ладьи здесь пристали к берегу, и пешцы сошли на берег. Здесь же были выгружены ество и питье, прочие тяжести. День стояло войско в Протолчах, в Приднепровском урочище, убиралось. Воеводы ставили около ладей сторожи, а уже на другой день рати двинулись на Сутень, к реке Молочной, что впадало в Азовское море. Наконец-то осуществилась мечта Мономаха. Чуть не десяток князей, в том числе самые старшие из них на Руси, Киевский, Переяславский, Черниговский, вои из многих городов, кроме стольных, Полоцка и Смоленска, Ростова и Суздаля, Турова и Минска, двинулись на устрашение степи. А в это время половецкие ханы, уведав о выходе русского войска через свои сторожи, сошлись на совет и начали думать. Среди ханов не было единства. Старейший и опытнейший из них, Урусоба, уговаривал остальных немедля, как в 1101 году, заключить с русами мир, отдать им выкуп и тем спасти свои вежи. «Кони наши не кормлены. Как будем биться?» — спрашивал Урусоба ханов. Многие же, другие, и среди них Алтунопа, стыдили Урусобу. «Если ты боишься Руси, то мы не боимся. Перебив этих, пойдем в землю их и завладеем их городами. И кто избавит их от нас?» Ханы решили принять бой и в стороже послали Алтунопу, который славился своим мужеством, воинским умением и хитростью. 4 дня шло русское войско по степи, и на 4-й день вышло к Сутине. Половцы должны были быть где-то неподалеку. После небольшого отдыха руссы изготовились к сече, но вначале, по обычаю, воздали молитвы Всевышнему и Богоматери и обещали принести на алтарь и в монастыри разные воздаяния и кутью, и милостыню убогим, и вклады. А потом Владимир Мономах выслал вперед большую сторожу во главе со своим сыном Ярополком, со многими пешцами из Смоленска и Ростова. Мономах предупредил Ярополка, чтобы тот постарался устеречь половцев, не поддавался на их уловки, и если будут они бежать после первой стычки, то не преследовал бы их, сломя голову, а поостерегся и не нарвался бы на засаду. Лучше же всего, если завидят руссы половецкую сторожу, то сразу же обошли бы ее сзади, отрезали от остальной рати и потом уже вступили с ней в бой. Осторожно оглядывая далеко степь впереди себя, двигался сторожевой полк Ярополка Владимировича. Воины прятались за небольшими холмами, укрывались в лагах, и лишь когда убеждались, что путь был чист, переходили к другому укрытию. На рассвете следующего дня, в еще синей дали, руссы завидели всадников Алтунопы. Их было несколько десятков человек. Половцы двигались неторопливо, часто останавливались и озирали степь. Руссы в это время залегли по лагам, спрятались за холмами. Ярополк приказал пропустить половцев, а потом со всех сторон обступить их. И когда степняки поравнялись с руссами, те выскочили из-за своих укрытий и стали стягивать пешее кольцо вокруг всадников. Пешцы действовали спокойно, выставляли вперед копья, прикрываясь щитами, и ждали натиска половецких всадников. А те, по своему обычаю, прямо на скаку засыпали руссов стрелами, теснили конями, пытались разорвать их строй. Руссы прогибались, но не размыкали свои ряды. Конные дружинники из-за их спин вели обстрел половцев из луков, нанося им изрядный урон, а пешцы медленно, шаг за шагом, продвигались вперед, смыкаясь все теснее вокруг редеющей половецкой сторожи.